Глава 9. Эмили выключила музыку. Она единственная из всех сумела шевельнуться. Остальные все еще стояли в оцепенении, уставившись на Персефону, а она уставилась на нас. Без музыки воцарилась полная тишина. Лишь из кухни еще доносились смех и обрывки слов. Там явно не знали, что происходило у нас. В школе нам когда-то давно давали памятки о том, как правильно вести себя в случае угрозы жизни. И правила эти сводились к простой формуле. Бежать, спрятаться, ждать. Мы просто ждали. Вдруг все это обернется глупым розыгрышем. Я потеряла чувство времени. Неужели Персефона вошла всего несколько секунд назад? Мне уже казалось, что прошла целая вечность. Рука Генри в моей руке была ледяной. Джаспер наконец решился прервать тишину. «Это что, охотничье ружье моего отца?» Голос его звучал хрипло. «Да», — сказала Персефона невозмутимо. «Ключ от шкафа с оружием. Он спрятал под старым цветочным горшком в прачечной, на второй полке сверху». Старый цветочный горшок. Прачечная. Мой мозг повторял отдельные слова, но не мог связать их в законченную мысль. Что здесь происходит? Грейсон шагнул вперед. Персефона в ответ направила ружье на него. За моей спиной прозвучал сдавленный крик девушки, и Грейсон больше не шевелился. «Лучше положи эту штуку, Пенелопа». Джаспер нервно засмеялся. «Она не заряжена, но мало ли что». «Персефона». Она поправила его совершенно спокойным голосом. «Меня зовут Персефона. А такое ружье перезаряжается простым движением затвора. Заодно выкидывается гильза. Это же очень просто». Она сделала шаг другой, вошла в комнату и снова подняла ружье. «В конце концов, можно поставить на предохранитель. Дышать спокойно». Ей это удавалось гораздо лучше, чем нам. Мы не могли ни задержать дыхание, ни откашляться. Дуло ружья было направлено на нас. А точнее сказать, на меня. «Приклад надо как следует прижать к плечу. Расслабить кисть, предплечье и всю руку. Одновременно напрячь запястье. Снять с предохранителя, прицелиться. Указательный палец положить на курок», — продолжала Персефона. Голос ее звучал так, будто она зачитывала поздравление к 75-летию общества любителей охоты на уток. Только я не была уткой. И я не была любителем охоты. «Персефона», — произнесла я хриплым шепотом. И дальше не могла найти слов. Я знала, что-то надо сделать, но чувствовала себя в одном из тех кошмаров, когда время движения замедлено, и земля под ногами, сам воздух кажется вязким сиропом. Даже мозг становился сиропообразной массой. Хотя, возможно, все происходило гораздо быстрее, чем мой мозг способен был это усвоить. Персефона и так не обращала на меня внимания. Она больше занята была тем, чтобы точнее прицелиться мне в грудь. Грейсон стоял к ней ближе, но по выражению ее лица чувствовалось, что ее не волновало, успеет ли он ее остановить. Будь он каким угодно быстрым, пуля быстрей. «Палец положить на курок. Медленно начать сгибать палец», — сказала Персефона. Теперь все происходило действительно, как в замедленной съемке. «Сколько же времени?» — думала я. «Надо, чтобы согнуть палец». Лицо мое, наверное, побледнело. Во всяком случае, было чувство, что кровь отхлынула главным образом к ногам. «Стой, Персефона!» — воскликнула рядом со мной Генри. Он отпустил мою руку и закрыл меня всем своим телом. «Прекрати этот бред! Будь он еще раз проклят!» Меня удивило, что он сохранил способность двигаться и говорить. Я не могла даже моргнуть, не говоря уже об осмысленных действиях. Но все было напрасно. Персефона, казалось, на нас не реагировала. Она просто продолжала свое дело. «Напрячь палец на курке. Дышать все еще ровно. Не мигать», — слышала я ее голос. «Иначе можно легко промахнуться». Надо было, конечно же, закричать, но я не могла даже раскрыть рот. В любой момент она могла выстрелить и попасть в Генри. Артур, о присутствии которого я почти забыла, кашлянул, а потом сказал тихо, но строго. «Персефона, Пруденспортер Перегрин, немедленно положи оружие на пол». Я все еще не могла видеть Персефону, потому что Генри стоял передо мной, как скала. Но по реакции других поняла, что слова Артура подействовали. Все смогли перевести дыхание. Воздух уже не состоял из сиропа. Я опять смогла двигаться. А вокруг начался переполох. Все гости вечеринки одновременно заговорили и стали истерично смеяться. У одной девочки начались судороги. Другие лишь теперь поняли, что можно убежать, и через дверь террасы бросились в сад. «А Персефона? Боже мой, Персефона!» Я оттолкнула Генри и поспешила к ней, быстро, насколько мне позволяли онемевшие ноги. Она с ружьем в руке сидела на корточках, глаза ее были широко распахнуты. «Что? Почему?» — лепетала она, совсем как миссис Лоуренс. «Прицеливаться надо не больше 5 секунд, иначе заслезятся глаза. Почему все на нас смотрят?» Я присела на корточки рядом с ней и обняла ее за плечи. «Все хорошо», — сказала я, ненавидя себя за то, что не могу придумать ничего лучше и потому что говорила неправду. Не было ничего хорошего. Совершенно ничего. Я посмотрела на Артура. Он был окружен людьми, которые похлопывали его по плечу. Блистательный герой. Он убедил Персефону сложить оружие. «Что мы делаем тут на полу?» — спросила Персефона. «Ты опять потеряла одну из своих контактных линз?» Взгляд ее упал на ружье. Она сжалась. «Что это? Оно заряжено?» «Боюсь, что да». Генри осторожно поднял оружие с пола и передал его Джасперу. Нельзя было не заметить, что его руки тряслись. «Еще бы чуть-чуть!» Джаспер недоверчиво посмотрел на Персефону. «Да как же тебе на ум пришла такая сумасшедшая идея, детка? И откуда ты узнала, что мой отец спрятал ключ под шкафом?» «Не знаю», — пробормотала Персефона. «Убери это. Я ненавижу оружие». «Ты должен поставить его на предохранитель», — сказал Генри движением подбородка, показывая на ружье. «Вынь сначала патрон. И послушай». Он скользнул взглядом по комнате, где все разделились на небольшие группы и возбужденно перешептывались. «Нам надо придумать правдоподобную историю для полиции. Может, кто-то в последний момент уже туда позвонил? Например, что Персефона до беспамятства напилась и хотела пошутить, и что ружье, конечно, было не заряжено». При каждом слове Генри Джаспер усердно кивал. Было видно, как он рад, что кто-то взял руководство на себя. «Да, правильно, правильно», — повторял он, а потом поспешил покинуть комнату, зажав подмышкой ружье, как непослушного тигренка. «А что же такое я сделала? Совсем не помню». Персефона прикоснулась к моим пылающим щекам. «Мне виделась сцена из какого-то кино. Я и вправду так много выпила? И вообще, что я делала с этим ружьем? «Ничего не понимаю», — она заплакала. «Ты же не выносишь алкоголя», — сказала я. «Действительно», — Персефона высморкалась. «Даже в тонике для лица». «Мы отведем тебя домой, и завтра утром...» Я запнулась. «Что завтра утром? Опять все будет в порядке? Вряд ли. И смеяться над тем, что случилось, мы наверняка никогда не станем. Будет новый день». Закончила я довольно вяло. Персефону это действительно не могло убедить. Она лишь сильнее расплакалась. «Ты свое второе имя Прюденс действительно ненавидишь?» — спросила я, чтобы как-то ее отвлечь. На несколько секунд это подействовало. «Как ты сказала?» Она посмотрела на меня возмущенно. «Это кого здесь зовут Прюденс? У меня вообще нет второго имени. Мне достаточно того, что есть». Генри помог ей подняться, а она высморкалась в протянутый мной носовой платок. И, увы, тут же опять начала плакать. «Что же я тут натворила? Все смотрят на меня, как на монстра». «Не надо так говорить», — сказала я быстро. «Они смотрят с сочувствием». Пусть я врала, а все продолжали жадно обсуждать сенсационные подробности, но Персефона, к счастью, была не в состоянии это заметить. Поотдаль, у книжных полок, продолжали чествовать Артура как героя вечера. Грейсон, до сих пор не двинувшийся с места, смотрел на него в бешенстве. Он все это устроил. «Может, именно своими словами?» Я немного отстранила Генри от Персефоны. «Словами? Устроил?» Генри кивнул. «Мне тоже пришло в голову». Он наморщил лоб. «Артур заставил Персефону достать оружие, когда говорил об Аннабель, правда?» «Именно так и было. И она тотчас перестала целиться в нас, когда он назвал ее вторым именем, которого у нее нет. То есть Сурозуклус было, наверное, словом, которым он ее запрограммировал. А словом, которым он ее остановил, было Прюденс», — сказал Генри. «Но я быстро его прервала. Лучше его не повторять». Персефона, однако, сморкалась в мой платок слишком громко, чтобы услышать нас. «Может, надо ему сказать спасибо за то, что он ее вовремя остановил?» Пробормотала я и опять взглянула на Артура. «Знаю», — проговорил Генри. А перешептывание вокруг нас все больше превращалось в обычный для вечеринок шум. С ума сойти, но с каждой минутой настроение становилось все более нормальным. Такого до сих пор не было. Словно это происшествие незаметно всех объединило, что и нужно было на случай появления полиции. И для Персефона было бы лучше, правде все равно бы никто не поверил. Кто-то, может быть, Эмили, снова включил музыку. Хотя не так громко, как раньше, так что все слышней был довольный смех Артура. Он явно пребывал в наилучшем настроении, как и все, кто его окружал, кроме, естественно, Грейсона. Тот сжал кулаки, и временами казалось, что он в любой момент взорвется от бешенства, как бык, слишком долго смотревший на красную тряпку. «Лучше уведи его поскорее отсюда», — шепнула я Генри, пока он не сломал Артуру нос. Думаю, этого он в своем трехфазовом плане не предусмотрел. «Оставь его», — сказал Генри. «Нет, Артур опять обратит все в свою пользу». «Пожалуйста, позаботься о Грейсоне, ладно?» Я попыталась улыбнуться, но у меня по-настоящему не получалось. «А я отведу Персефону домой. Встретимся потом у миссис... у нашей старой подруги, да?» Ответа не последовало. Пришлось еще раз остановиться и посмотреть на него. «Генри?» «Хм?» — хмыкнул он. «Почудилось ли мне, или смешок Генри был дрожащим? Спасибо, что ты меня загородил», — поблагодарила я. «В самом деле очень по-рыцарски и ужасно легкомысленно». Ну, теперь Генри улыбнулся по-настоящему. Я просто не мог иначе. С инстинктами не поборешься.